Дети улеглись по обе стороны широкой двуспальной кровати, а Аника села между ними и принялась рассказывать им истории, обнимая и баюкая их. «У меня есть дети», — думала она. «Он не сможет отнять у меня детей». Когда они уснули, Аника осторожно встала, задернула занавески, вышла из комнаты, плотно затворив за собой дверь, и пошла в детские спаленки. Эллен, эта трудяга и рукодельница, была целыми днями чем-то занята. Вся обстановка в комнате говорила о постоянном движении и неуемной энергии. Калли был более скрытным, спокойным, любил все раскладывать по полочкам. Аника посмотрела на расставленные ровными рядами машинки. Она немного прибралась в их комнатах, собрала с пола одежду, рисунки и фломастеры, а когда наклонилась, чтобы поднять с пола яблочную кожуру и обертку мороженого, на нее вдруг неведомо откуда навалилась отчаянная и безысходная тоска. «Томас», — думала она, — «ведь я тебя так люблю. В самом деле люблю. Прости меня, прости». В доме зазвонил телефон. Аника бросила на пол альбом Эллен и побежала вниз. «Это он. Это он. Какая же она дура. Она просто глупая разрушительница. Мы можем сесть и спокойно поговорить. Нам есть что терять». Она схватила трубку и счастливым, радостным голосом сказала: «Алло? Что ты натворила?» — спросил ледяной женский голос. — Кто это? — Алло? — переспросила она. — Это мама Бенджамина. Что ты натворила? Ты угрожала убить моего ребенка? — Ах, вот оно что! Аника потерла глаза и прижала ладонь ко лбу. — Да, — прошептала она, — я это сделала. Женщина на другом конце провода взорвалась. — Ты что, совсем с ума сошла? Ты пришла в сад и пригрозила убить маленького ребенка. — Да, ты знаешь почему? Тебя надо запереть, изолировать от общества. Тебя нельзя оставлять на свободе. Твой сын сбросил моего сына с двухметровой высоты. Ему наложили 10 швов на рану. У него сотрясение мозга. Врачам пришлось сделать МРТ, чтобы удостовериться, что нет кровоизлияния в мозг. Твой сын мог убить моего мальчика, но ни тебе, ни твоему мужу нет до этого никакого дела. Это не одно и то же, сказала женщина. Это не так страшно, как угроза убить ребенка. Нет. Устало возразила Аника, опустившись на стул. «Это не так страшно. Знаешь, что на самом деле страшно?» На другом конце провода наступило недолгое молчание. «Что?» — спросила женщина. «Самое страшное, что я не шутила», — сказала Аника. «И если бы мой сын сделал другому ребенку то же самое, то я надеюсь, что его родители тоже напугали бы его до смерти». «Этого не может быть», — сказала женщина. Гнев в ее голосе уступил место удивлению. «Ты не можешь говорить это серьезно!» «Могу», — возразила Аника. «И я надеюсь, что ты сможешь объяснить своему сыну, что он поступил плохо. Я знаю, что нельзя было угрожать маленькому мальчику. Я сознаю это. Но если он снова нападет на Калли, то я за себя не отвечаю». «Ты же взрослый человек! Ты должна подавать детям пример», — сказала женщина, уже не так агрессивно. «Скажи, что бы ты сделала, если бы Калли так ударил твоего сына, что ему пришлось бы делать МРТ головы?» Женщина помолчала. «Наверное, я сделала бы то же, что и ты», — наконец призналась она. «Хорошо», — сказала Аника. «Спасибо». Она положила трубку и вдруг почувствовала, что ее мир переворачивается. Кошку замучили в аппарате для стереотоксических операций. Из глаза Ларса Генри торчал гвоздь. «Неужели это ты грозилась убить ребенка?» Поднятая рука, готового ударить ее Томаса, повязка на голове Калли, молчаливая мольба босса в машине: «Если ты сейчас уйдешь, то можешь не возвращаться». Она, пошатнувшись, встала и на неверных ногах поковыляла в туалет, где ее вырвало. «Ты придумала себе мир, и всякий, кто с тобой не согласен, идиот. Он убивал детей, Аника». Тяжело дыша, она стояла, склонившись над унитазом. Удары сердца отдавались в висках болезненными толчками. «Мне надо с кем-нибудь поговорить. Я не могу больше сидеть здесь одна». Она медленно поднялась наверх, посмотрела на спящих детей, бесшумно открыв дверь спальни. Она прислушалась к их тихому дыханию. Оба крепко спали. «Он вернется», — подумала она. «Папа обязательно вернется». Она посмотрела в окно, сдвинув в сторону занавеску. В доме Эбба горел свет, значит, она вернулась от кузины из Далларны. Анике показалось, что стены сейчас сойдутся и раздавят ее. Вдруг он не вернется. Что же, она так и будет сидеть здесь одна и ждать? Она прошла на лестничную площадку, вошла в спальню Эллен. Вышла, зашла в спальню Калли и вышла. Ничего, если они побудут дома одни, а она пока зайдет ненадолго к Эбби. Но вдруг позвонит Томас. Она не может уйти, она должна ждать его звонка. Но она же может переадресовать звонки, и тогда его звонок не разбудит детей. Она спустилась вниз и выглянула на улицу сквозь резное кухонное окно. Кто там приехал? Может быть, это Томас? Нет, я не могу больше сидеть дома, — подумала Анника. Она набрала команду переадресации звонков, ввела номер своего сотового телефона, проверила заряд его батареек, положила телефон в карман и пошла к выходу. На улице было уже темно, хотя стоял еще ранний летний вечер. Темные тучи затянули небо серым бетонным сводом. «Как же ужасно за городом в плохую погоду», — подумала она. «Все цвета исчезают, остаются лишь оттенки серого. В городе всем хватает места, улицы, площади, общественные места, где никого не угнетает присутствие других людей. Здесь все стиснуто, несмотря на то, что больше простора». «Почему я сейчас об этом думаю?» — удивилась Аника. «Как я могу беспокоиться за мир и гармонию с соседями в такой момент?» Вильгельм Гопкинс, словно прочитав ее мысли, возник перед ней на дороге, как привидение. Он ткнул пальцем в сторону стоявшей возле ее дома красной спортивной машины. «С меня хватит!» — выкрикнул Гопкинс. «Мое терпение лопнуло! Я сейчас же звоню в полицию!» Аника даже не взглянула в его сторону. Красный Вольво Эббы стоял на подъездной дорожке к ее дому. Фонтан был выключен, загон Франческо пуст. Аника поднялась по ступеням крыльца и нажала кнопку звонка. Было слышно, как его эхо отдается в доме. Франческо не залаял, не было слышно и шагов. Эхо звонка стихло, и Аника, спустившись с крыльца, обошла дом. Машина издавала легкое потрескивание. Наверное, она проделала долгий путь, а теперь медленно остывала. Свет горел и на первом, и на втором этаже. Аника снова поднялась на крыльцо и позвонила. Никакой реакции. Она выглянула на дорогу, Вильгельма Гопкинса тоже не было. Аника прислонилась к двери и постучала в окно. «Эбба!» — неуверенно позвала она. «Эбба, ты дома?» «Может быть, соседка хочет побыть одна?» Она долго ехала домой и теперь, наверное, лежит в ванне и не хочет мокрой бежать к двери. В доме раздался какой-то резкий звук, как будто на пол уронили что-то тяжелое. Аника замерла на ступеньках. «Эбба!» — закричала она, изо всех сил нажимая кнопку звонка и надавив на дверь. «Эбба, что случилось?» Дверь распахнулась, и Аника удивленно сделала шаг назад. «Боже!» — сказала она, заглянув в прихожую. «В ней никого не было». «Что такое?» — вслух произнесла она, входя в дом. «Эбба! Эй!» — она сделала еще несколько шагов и посмотрела вверх на лестничный пролет. Дверь за ее спиной захлопнулась, и Аника, как ужаленная, резко оглянулась. У закрытой двери, прислонившись спиной к стене, стоял улыбающийся Бернард Торрелл, держа в руке длинноствольный пистолет. «Посмотрите, кто это!» «Молодая докторантка», — сказал он, — «как мило. Входи, прошу». У Аники на мгновение остановилось сердце. Она не в силах отплатить ему такой же лучезарной улыбкой, молча смотрела на Торрелла. «Какого черта тебе здесь нужно?» — спросила она. «О!» «Теперь вспомнил», — сказал он, слегка склонив голову на бок. «Ты репортер, не так ли? Одна из тех, кто лезет ко всем с вопросами и сует нос туда, куда их не зовут». Аника оглянулась. «В шведском языке нет такого выражения», — сказала она. «Где Эбба?» «О, она, конечно, дома», — сказал Бернард Торрелл. «Проходи в гостиную». Дулом пистолета он указал на вход в библиотеку, и Аника сделала несколько неуверенных шагов, не желая поворачиваться к Торреллу спиной. Он грубо толкнул ее вперед, и Аника непроизвольно шагнула, ударившись головой о косяк. Она стиснула зубы от боли, не желая своим скриком доставить ему удовольствие. Он подошел ближе и втолкнул ее в библиотеку. Она споткнулась обо что-то большое и упала головой вперед у самого камина. Приподнявшись на локтях, Аника посмотрела, обо что она споткнулась. Это был Франческо, точнее, его труп. Собака была застрелена в голову, застрелена совсем недавно. Куски мозга лежали рядом с убитым псом, кровь медленно вытекала на персидский ковер. Аника, не сказав ни слова, поднялась на ноги. Эбба, заливаясь слезами, лежала, свернувшись на диване, прижав колени к подбородку и обхватив руками лодыжки. Она даже не посмотрела на Анику. Как зачарованная, Эбба смотрела на труп Франческо. Аника топталась на месте, не зная, что делать дальше. Бернард Торрелл — законченный садист, получающий наслаждение от чужой боли и горя. Какое удовольствие для него слушать рыдания Эббы. Кошка в тисках, гвоздь в глазнице. У Аники едва не подкосились ноги. Что он им приготовил? Что их ждет? Он их убьет и изродует трупы? «Не поддавайся страху», — приказала она себе. «Ни страха, ни боли». Она обернулась к доктору фармацевтической компании. Я спросила серьезно, какого черта тебе здесь нужно? Бернард Торрелл между тем пересек комнату, встал у дальней стены и одобрительно кивнул. «Будь любезна, сядь рядом с этой плаксой». «Спасибо». «Я зашел на минутку взять одну вещь», — сказал он, указав пистолетом на портрет Беатричи Ченчи. Аника прошла по комнате, не отрывая взгляда от Торрелла. «Я давно охотился за этой картиной», — сказал он. 3 года назад я пропустил аукцион в Петербурге и все это время пытался обнаружить ее следы. Но ты хорошо ее спрятала. Он с улыбкой кивнул Эбби. Аника села рядом с Эббой и взяла ее за руки. Женщина не реагировала. Она неотрывно смотрела на мертвую собаку. «Зачем тебе нужен этот старый портрет?» «Мне нужен не портрет и не рама. Мне нужна Беатрича», — ответил Торрелл. «Она была всего лишь убийцей», — сказала Аника. «Почему ты так ею заинтересовался?» По красивому лицу Торрелла пробежала тень раздражения. «Ты ничего не знаешь о Беатриче», — Торрелл направил на женщин пистолет. «Ты знаешь, что она убила своего отца, Франческо Ченчи. Но знаешь ли ты, что послужило орудием убийства?» Аника не ответила. Бернард опустил пистолет и произнес уже более спокойным тоном. «Она убила его 2 гвоздями. Один вбила ему в глаз, а второй через горло в позвоночник». Аника почувствовала, что ее сейчас вырвет. «Я думала, что она залила ему в ухо расплавленный свинец и выбила зубы», — выдавила она из себя. Бернард Торрелл весело рассмеялся, сверкнув бесподобными глазами. «Ну, ты слишком серьезно воспринимаешь наследие Нобеля», — ухмыльнулся он. «Немезида — это не фактологическое описание жизни и смерти Беатричи Ченчи. Пьеса куда глубже. Это нравственное рассуждение о возмездии и вине, о власти церкви и грехах отца». Аника удивленно воззрилась на этого человека. «Воля Нобеля, власть церкви и грехи отца. Почему он стал убивать людей, как Беатричи Ченчи?» «Ты знаешь, как ее заставили признаться в убийстве?» — спросил Бернард Торрелл. «Знаешь, чем сломили ее ватиканские палачи?» Аника опустила голову и принялась молча рассматривать ковер. «Они сбрили ей волосы», — начал рассказывать Торрелл, — «раздели до нога и связали руки за спиной. Потом ее за руки подвесили в воздухе, за руки, связанные за спиной. Ты можешь себе это представить? Можешь? Представь ее себе. Вот она висит перед тобой, голая, худенькая, с маленькими грудями. Ее поднимают все выше и выше. Вот подняли уже на высоту 2 метров. А потом она падает, и руки ее выворачиваются из суставов. Беатрича теряет сознание». Бернард рассмеялся. «Но этой пыткой они не смогли выбить из нее признание. Только после того, как в камеру пыток привели ее братьев, и те все рассказали судьям, Беатрича сдалась, поняв, что сопротивляться дальше бессмысленно». Аника закрыла глаза. Где-то на краю сознания мелькала неуловимая мысль. Какое-то смутное воспоминание. Кто ей это говорил? Сам Торрелл? Или это была Берет, солнце, жара, трава? «Я сохранил ферму в Рослагене после гибели родителей». «Наверное, ты удивляешься, откуда я все это знаю», — сказал он. «Может быть, ты думаешь, что я все это придумал?» «Нет, я это не придумал». Аника продолжала сидеть с закрытыми глазами. Она вспомнила. Вспомнила тот день в редакции, вспомнила Берет с чашкой кофе и крошками, прилипшими в углах ее рта. Саймон Торрелл, венчурный капиталист, первым сделавший на этом капитал. Он и его жена погибли в Альпах в автокатастрофе, если я правильно помню. Трагическая история. «Александр Дюма», — говорил между тем Бернард Торрелл. «Он изучил все материалы следствия и суда над Беатричи. Все это в подробностях описано в знаменитых преступлениях, том 1, часть 2, глава называется «Ченчи». Власть церкви, грехи отцов — все это описано в духовном завещании Нобеля». Аника открыла глаза и посмотрела в лицо Бернарду. «Ты находишь какую-то связь между собой и Беатричи», — сказала она. «Ты очарован ею, потому что сделал то же, что и она. Ты убил своего отца так же, как она убила своего». Бернард Торрелл вскинул брови и улыбнулся. «Ты что-то сделал с машиной, чтобы они разбились», — предположила Аника. «Что ты сделал?» «Это была трагическая случайность», — ответил он. «Откуда ты знал, что надо делать?» — спросила Аника. «Ты же был тогда совсем ребенком». Бернард Торрелл пересек комнату, подошел к портрету, снял с него застекленную раму и стал восхищенно вглядываться в лицо женщины-ребенка. 16, — сказал он, лаская взглядом картину. «Мне было 16 лет. Примерно столько же, сколько было Беатриче». «Боже мой! — подумала Анника. — Он чудовище!» «Что же ты сделал с тормозами?» — спросила она, неимоверным усилием воли заставив себя говорить спокойно. Бернард повернулся к Аннике и махнул пистолетом в сторону дороги. «Ты видела на улице красный ягуар? Модель 63-го года. Я восстановил его целиком, до последнего болта, последней гайки. Я получил его в подарок от дяди, когда мне было 14 лет. Перерезать тормозную магистраль в папиной машине было делом одной секунды». Сердце Анники сильно забилось, и она вонзила ногти в ладони, чтобы выровнять дыхание. «Зачем?» — спросила она. «Зачем ты это сделал?» Бернард Торрелл посмотрел на нее, и Аника вдруг сразу все поняла. «Господи, как же это просто! Ты думаешь, что Альфред Нобель писал и о тебе?» — спросила она. «Ты искренне считаешь, что литературное завещание Нобеля — это на самом деле история твоей жизни?» Наклонив голову, Бернард внимательно слушал Анику. «Да, ты искренне считаешь себя Беатриче», — уверенно повторила Аника. «Твой отец был так же богат и влиятелен, как Франческо, и он надругался над тобой, да? Он изнасиловал тебя, как изнасиловал Беатриче ее отец?» Бернард Торрелл направил на Аннику пистолет, и она заметила, что на этот раз оружие дрожит. «Но ты ошибаешься». Анника продолжала твердо смотреть ему в глаза. «Ты не Беатриче Ченчи, и ты никогда не будешь похож на нее. А тебе никто и никогда не напишет пьесу. Ты никогда не будешь мстителем за погубленную невинность и растоптанную справедливость». «Ах, вот как!» — сказал он и опустил пистолет. «Но здесь ошибаешься ты». «Нет», — сказала Аника. «Справедливость существует и здесь, и за гробом». Слова Аники позабавили Торрелла. Он засмеялся, но она уловила в его смехе нотки неуверенности. «Ты никогда не получишь Нобелевскую премию», — сказала она. «Ты ведь и сам это знаешь». Улыбка исчезла с его лица, он быстро шагнул к Аннике. «Каролина сделала все, чтобы ты не получил ее в прошлом году», — сказала она. «А Эрнст сделал все, чтобы ты не дождался ее в этом году. Теперь ты сядешь в тюрьму, а значит, не получишь премию и в будущем». Торрелл презрительно засмеялся. «Да? И кто же меня поймает? Уж не ты ли?» В следующее мгновение двери с грохотом распахнулись, послышались громкие голоса, и в библиотеку вломились полицейские в касках и бронежилетах. Торрелл отвернулся от женщин и повел пистолетом в сторону двери. Полицейские направили автоматы на Торрелла. «Брось пистолет!» — приказал один из полицейских. Эбба заплакала еще громче. Бернард Торрелл со страхом смотрел на полицейских. «Черт возьми, в чем дело?» — спросил он. «Положить оружие! Два шага назад!» «Но я же ничего не сделал!» — возразил он. «Что вы от меня хотите?» Полицейские стали не спеша приближаться к Торреллу, и он поднял руки. «Хорошо, хорошо, вот я уже кладу пистолет на стол, устраивает». Он вскинул голову и улыбнулся полицейским. «Черт бы его побрал», — подумала Аника. «Он уверен, что сможет очаровать их». «Это какое-то недоразумение», — произнес Торрелл. «Я зашел сюда на минутку, чтобы забрать картину». Полицейские надели на него наручники и повели к выходу. В дверях он остановился и печально посмотрел на Эбу. «Тебе стоило поучить своего пса хорошим манерам», — ухмыльнулся он. «Мне кажется, он обосрался». Полицейские увели Торрелла, но Аника, как пригвожденная, продолжала сидеть на диване. Эбба, наоборот, сползла с дивана, шатаясь, подошла к убитой собаке и обняла ее мертвое тело. В комнату вошли, а потом вышли несколько полицейских в обычной форме. Они переговаривались друг с другом и по полицейским рациям, которые постоянно трещали и попискивали. Аника не могла понять, о чем они говорили. Она слышала только безутешные рыдания Эббы, но была не в силах ее успокоить. В библиотеку вошел инспектор К. и остановился в дверях. «С тобой все нормально, крутая девушка?» — спросил он Аннику. Она молча кивнула в ответ. Офицер прошел к камину и склонился над Эббой. Аника не расслышала, что сказал ей К. Он помог Эбби встать, отвел обратно к дивану, и она тяжело уселась рядом с Анникой. «Как это все вообще произошло?» — охрипшим голосом спросила она. Во рту держался отвратительный кислый вкус. «Сейчас приедет скорая», — сказал Ка, обращаясь к Эбби. «Он не травмировал тебя физически?» Эбба покачала головой. «У тебя шок, поэтому тебя ненадолго отвезут в больницу, в Дандерит, чтобы осмотрели врачи», — сказал он, и взял Эббу за руку. «Ты понимаешь, что я говорю?» Эбба кивнула. «Откуда вы узнали?» — спросила Аника. Но Ка жестом показал, что ответит позже. «Ты можешь рассказать, что произошло?» — спросил Ка Эббу. Женщина попыталась откашляться, потом глубоко вздохнула. «Он позвонил в дверь», — сказала она дрожащим голосом, переводя взгляд с Аники на Ка. «Я открыла, и он вошел. Он сказал, что хочет посмотреть картину, портрет Беатричи Ченчи, работы Гвидо Рени». «Откуда он узнал, что картина у меня?» Аника смущенно посмотрела на свои руки. «Это я ему сказала, прости. Я сказала, что не пущу его в дом, не дам смотреть картину и не собираюсь ее ему отдавать. Тогда он застрелил Франческу и сказал, что застрелит и меня, если я не отдам ему портрет. Потом в дверь снова позвонили». «Это была я», — пояснила Аника, глядя на Ка. «Тебя зовут Эбба?» — спросил Ка, положив ладонь на ее руку. «Знаешь что, сначала ты поедешь в больницу, а мы пока позаботимся о твоей собаке, а потом поговорим о том, что случилось, хорошо?» Он повернулся к Анике. «Как ты? Он тебя не тронул?» Она покачала головой. «Мои дети спят в доме напротив», — сказала она. «Мне надо вернуться к ним». «Подожди немного», — сказал Ка. «Один вопрос». Аника повернулась к Эбби. «Ты не ехала на машине в понедельник в Барнхюсброне?» Эбба, ничего не понимая, уставилась на Анику. «Что?» — спросила она. «Мне показалось, что я видела тебя в машине в Барнхюсброне в понедельник». «В понедельник?» — переспросила Эбба. «Но я же говорила тебе, что в понедельник буду у Юхана и Тины». Аннике стало неловко за свой вопрос. «Мне просто показалось, что это ты», — сказала она. «Но я, должно быть, ошиблась». Эбба попыталась улыбнуться. «Не нужно извинений. Это не твоя вина. Я очень рада, что ты пришла сегодня вечером». Она помолчала, потом снова заговорила. «И не переживай из-за соседей. Они успокоятся». Ка пошел проводить Эббу до машины, ожидавшей во дворе скорой помощи. Аника осталась сидеть на диване. В комнату вошли двое полицейских и с трогательным почтением унесли труп Франческо. «Ты не хочешь тоже съездить в больницу?» — спросил Ка, вернувшись в библиотеку. Аника покачала головой и отбросила с лица волосы. «Теперь скажи мне, как вы оказались здесь?» — спросила она, глядя ему в глаза. «Нам позвонил твой сосед», — ответил Ка. Аника удивленно моргнула. «Вильгельм Гомпкинс? Откуда он знал, что Бернард Торл здесь?» «Твой сосед позвонил в дежурную часть, чтобы сообщить о незаконно припаркованном автомобиле. Он заставил дежурного записать номер, а потом сказал его и оператору». Аника откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. «Как вы вошли в дом?» «Дверь была не заперта», — пояснил Ка. «Я получил твое письмо, точнее сказать, письмо Каролины. Мы знали, что Бернард Торрелл был в Юрсхольме в момент убийства Эрнста и в Фогельброландете, когда был убит Ларс Генри. Так что он уже был у нас на подозрении, еще до того, как мы получили рассказ Каролины о том, что происходило все последнее время». У Аники закружилась голова. «Как вы могли это знать?» — спросила она. «Как вы узнали, где находился Бернард?» Ка не отвечал, и Аника удивленно посмотрела на него. «Ну, естественно, по его сотовому телефону», — ответил наконец Ка. «Преступники часто бывают невероятно глупы. Оба раза он звонил со своего собственного сотового телефона. Кстати, о глупых преступниках. Вчера вечером ФБР взяло одного поставщика криминальных услуг в Сан-Диего. Он стер информацию с жесткого диска и думал, что все в порядке. Но через 3,5 часа ребята из ФБР восстановили его содержание, и там тоже всплыло имя Бернарда. Он использовал деньги своей компании, чтобы дважды нанять кошечку». Аника снова закрыла глаза. «Значит, ты хочешь сказать, что уже следили за Бернардом Торреллом?» «Мы следили и за его машиной. Офицер в дежурной части знал, что его машина объявлена в розыск, и получил ее номер. Он очень удивился, когда наш старый законник Свинтер Виксвеган продиктовал ему именно этот номер». Аника безрадостно рассмеялась. «Выходит, Гопкинс сохранил ей жизнь. Какой абсурд!» «Но как вы узнали, где мы?» «Должен сказать, что вы здесь, за городом, очень внимательно следите друг за другом. Господин Гопкинс знал, где ты находишься. Но что делал здесь Бернард Торрелл? «Он действительно приехал за картиной», — сказала Анника. «Воображал, что очень похож на Беатриче Ченчи, считал себя мстителем за поруганную невинность и растоптанную справедливость». Она посмотрела на К и вдруг почувствовала, что давно беззвучно плачет. Его когда-то изнасиловал отец, и Бернард убил его за это. «Я этого не знал», — признался К. Анника посмотрела на потолок. «Все остальные убийства были из-за денег», — сказала она. «Нобелевская премия по медицине должна была оправдать потраченные компанией Meditech 50 миллиардов долларов. Она стала бы крупнейшей в мире фармацевтической фирмой». «Слушай, у меня дети дома». Она неопределенно взмахнула рукой. «Можно мы отложим допрос на завтра?» К задумался на несколько секунд, потом кивнул. «За тобой кто-нибудь присмотрит? Когда вернется Томас?» Аника улыбнулась сквозь слезы. «Конечно, обо мне позаботится Томас. Я кое-что напишу для газеты и отошлю тебе копию. Не будет запрета на разглашение?» «Будет», — ответил он. «Но ты можешь поступить, как посчитаешь нужным». Она вышла из дома, пересекла лужайку, вошла в дом, поднялась по лестнице, вошла в спальню, обнаружила там крепко спящих в двуспальной кровати детей, вышла, закрыла за собой дверь и без сил повалилась на пол на лестничной площадке.